честь 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира Госуправление по изданию почтовых марок выпустило в свет новые почтовые марки «Малогабаритный лист с маркой» и отдельную почтовую марку